Тома Кокори, Аризона, Соединенные Штаты Америки. 4 октября 1948 года. Дорогой учитель, всякий раз, когда вы долго не пишете, я начинаю тревожиться. С другой стороны, у меня нет ни права, ни желания покушаться даже на малейшую талику вашего времени, которого требует и труд, и здоровье. Мне просто хотелось бы знать, где вы, как себя чувствуете, позволяет ли врач вам работать или требует, чтобы вы отдыхали, что должно быть вам в тягость. Всего несколько слов, простую открытку. А если вам приходится урывать время для работы, не читайте это письмо. В нем нет ничего важного, я лишь решил, как обычно, немного поболтать с вами. Думаю, что осень застала вас за сборами в дорогу, и что зиму вы по обыкновению проведете в климате более теплом, чем французский. Разумеется, Африка. Жаль, что Аризона так далеко. Здесь вы нашли бы самый живительный и бодрящий климат. Кажется, здесь самое сухое место в мире. 10-12 дождливых дней в году. Солнце сейчас уже жаркое, но воздух не застаивается. И не свежо, а ночью приходится укрываться двумя шерстяными одеялами. Добавьте к этому, что равнина, если можно так выразиться, находится на высоте 1500 метров и окружена, но вдалеке, так что тени нет, горами высотой в 4000 метров, которые скоро покроются снегами, до которых всего четверть часа лета, и можно кататься на лыжах. Нигде в другом месте я не чувствовал себя так хорошо и нигде не работал с таким азартом. Как знать, быть может, в будущем году вы решитесь провести здесь несколько месяцев. Я все еще планирую приехать на несколько недель во Францию. Основное препятствие — работа. Ну и, конечно, международное положение. Может так получиться, что мне не удастся оттуда выехать, а мой сын будет здесь. Мне не хочется вести его с собой в середине учебного года, а летом в Париже мне делать нечего. Не представляю себя и на Ривьере среди голливудских звезд. В конце концов, я здесь так счастлив, так прекрасно приспособился и к здешним горизонтам, и к людям, и к вещам, что мне противна одна мысль о том, что нужно куда-то ехать. Жан Ренуар, который недавно был у меня, чувствует то же самое. Зато Буайе, мне кажется, тоскует по старым землям, хотя и задержался здесь, а может потому, что задержался из-за своей карьеры. Примечание: Ренуар Жан, 1894-1979 годы, французский кинорежиссер, сценарист, сын художника Ренуара. Известны его фильмы по романам Золя «Нана», «Человек-зверь», по пьесе Горького «На дне» и многие другие. Буайе Шарль, 1899-1978 годы, французский кинорежиссер, театральный и киноактер. С 1940 года работал в Соединенных Штатах Америки. Получили ли вы корректуру «Грязи на снегу»? Я просил своего издателя послать ее вам, но он страшно необязательный. Посылает ли он вам мои романы? Во всяком случае, «Грязь на снегу» скоро выйдет. Потом «Педигри». Я радуюсь в предвкушении рецензий. Не точно будет сказать, что я написал это 5 лет назад. На самом деле, вот уже 6 лет, как я словно с цепи сорвался. Только что закончил американский роман. Америка в нем использована как декорация. До самой сути. Продвигаюсь медленно, со множеством ухищрений, и понимаю, что сбиваю с толку своих лучших друзей. Но, как вы хорошо сказали, моя сильная сторона не в логике, а в инстинкте, которому мне хотелось бы доверять. В противном случае это была бы катастрофа. Для меня. Совсем недавно я получил из Франции ящик с документами, и среди них несколько писем графа Кайзерлинга. Удивился, обнаружив там ваш набросок. о существовании которого совершенно забыл и который был